царских русских банкнот и много другого. Джиляль просто собирал фотографии своих читателей, как дети собирают фотографии артистов. Однажды он написал историю о мастерской манекена. В другой раз стал говорить о глазе, который следит за ним на улицах по ночам. Мы поняли, что он хочет присоединиться к нам и согласились. Мы думали, он будет писать на наши темы в своей рубрике и вовлечет некоторых военных. Где там вовлекать? Вокруг было полно энергичных спекулянтов, любителей наживы, типа твоего Учунжу. Первым делом Джиляль ухватился за них. Потом связался с другой сомнительной компанией, которая играла в шифры, знаки и буквы. После каждой встречи, которую он считал новой победой, он приходил к нам и торговался за кресло, которое займет после революции. Чтобы набить себе цену, он говорил, что встречался с представителями некоторых тайных религиозных сект, с ожидающими Махди или с теми, кто получал известие от османских наследников, прозябающих во Франции и Португалии. Говорил, что у него есть письма от удивительных людей, но покажет он их нам потом, что посетившие его дома внуки Паши или шейх оставили ему рукописи и завещания, полные тайн, что по ночам в газету повидаться с ним приходят странные люди. Все это, всех этих людей он выдумал. В те же дни Джиляль, не знавший толком даже французского языка, вздумал распространить слух, что после революции он станет министром иностранных дел. Он писал тогда в своей рубрике «Всякие истории», которую называл «Завещанием мистического черного человека». Он опубликовал «Всякий вздор», где в большом количестве были пророки. Махди, светопреставление, жонглировал словами, сообщая о заговоре, который откроет некую истину, связанную с нашей историей. Я решил, что пора его немного прижать, сел и в своей рубрике написал статью, где раскрыл правду с помощью Ибн Зехарни и Ботфолио. Джиляль оказался трусом. Он тут же ушел от нас и примкнул к другим группам, говорят, для того, чтобы доказать новым друзьям, более тесно связанным с молодыми офицерами, что люди, которых я назвал выдуманными, существуют на самом деле. Он по ночам надевал их одежду. В один из вечеров он появился в кинотеатре в районе Дайоглу в образе то ли Махди, то ли султана Махмеда Фатиха. Он убеждал изумленную толпу в необходимости всему народу сменить одежду и войти в новую жизнь. Американские фильмы бездарны так же, как и наш. Подражать им не имеет смысла. Он натравливал толпу зрителей на создателей фильмов. Он хотел быть лидером. А спасителя ждала тогда, как и сейчас, вся турецкая нация, а не только бедные мещане, живущие в окраинных кварталах, в домах-развалюхах на грязных улицах, о которых он так часто писал. Все верили, что если произойдет военный переворот, то подешевеет хлеб, а если грешники пройдут через пытки, то откроются двери в рай. Верили со всей искренностью и надеждой. Но Джиляль был ненасытен. Его одолевала одна забота — привязать всех к себе. Из-за этой группы, готовящей переворот, перессорились друг с другом, и вышедшие на улицу танки не отправились ночью к дому радио, а вернулись к себе в казармы. Результат — мы все еще пожинаем плоды этого, но поскольку нам стыдно перед Западом, мы время от времени устраиваем выборы и хотим голосовать, чтобы иметь право сказать иностранным журналистам, что мы похожи на европейцев. Это вовсе не означает, что у нас нет надежды и никакого пути спасения. Путь спасения есть. Если бы английские телевизионщики захотели поговорить не с Джилялем, а со мной, я бы раскрыл им тайну, как мог бы Восток еще 10 тысяч лет оставаться счастливым. Галип, сынок, твой дядя Джиляль неполноценный человек. Для того, чтобы нам быть самими собой, совершенно не обязательно хранить парики, съемные бороды, исторические костюмы.